И снова в бой. На следующий день мы отбыли в город Звенигород, где нам дали выходной. Когда старшина ушел, мы коллективно сварганили самопал, который стрелял патронами от дюбельного пистолета, а вместо пули – обычный щебень подходящего размера. Так что выдавшийся выходной мы отметили салютом и парой десятков дырявых консервных банок. Следующее утро началось с вливания. Старшина заявился в казарму достаточно рано, и кто-то сдал ему информацию о нашем вчерашнем тире. Наш взвод, построенный по этому случаю по стойке смирно, упорно молчал. Но появившийся уже ротный пообещал, что наказывать никого не будет, если мы добровольно сдадим оружие. Пришлось сдаться. Выслушав еще минут 15 о том, как мы могли покалечить друг друга, взвод, как и обычно, отправился на работу, которая давно стала обыденностью и ни положительных, ни отрицательных эмоций не вызывала. Тем более, что мы уже перевалили через пик нашей службы, и каждый день приближал нас к дембелю. Природа летом в Звенигороде великолепна. Всю эту красоту на армейском языке я описывать не буду, тем более, что там будет много повторяющихся слов. Помните такой матерный анекдот, когда разговаривают два строителя в носилках с раствором, в нашем случае два военных строителя? «Нахуя, дохуя, нахуярил?» «Ну а хули, похуярили?» Вот в этом и проявлялась стройбатовская сущность. Да, о природе. Я уже писал, что территория санатория была вылизана до блеска. Кованая ограда вокруг него всегда была выкрашена в черный цвет. Все фонари в старинном стиле работали исправно. Небольшой лесок за забором изобиловал березами и лещиной, чем мы и пользовались. Весной, когда сок начинал интенсивное движение в березах, мы делали надрезы в коре и ставили 3-4 емкости. Утром забирали собранные несколько литров чистейшего натурального березового сока. А когда на деревьях созревал лесной орех, мы набирали полные карманы и потом на стройке дружно долбили их молотком. Немного в стороне располагался Савино-Сторожевский монастырь и заодно действующий музей старины. Многие исторические фильмы снимались в этом монастыре. За дорогой начинался лесной массив, который тянулся вдоль Москвы-реки. Наши офицеры любили отдыхать в тех местах и частенько брали меня и моего друга Сашку Крепака, чтобы мы подготавливали им место отдыха, собирали дрова, готовили мангал. Правда, приготовление шашлыка они не доверяли никому. Но нам и так было нормально. Мы не шли на работу или не торчали в казарме. Могли искупаться в реке или просто отдохнуть, пока начальство оттягивалось.